Глава 9. Долгий-долгий рейд. Первый боевой трехдневный рейд пришелся на середину лета 30-го года. Лето то выдалось прохладным и дождливым, однако отсутствие обычной теперь 40-градусной жары не мешало полковнику гонять своих подопечных по поверхности до седьмого пота, до полной потери чувств и ориентации. Даже наоборот. Выходы за гермодвери убежища участились. Полковник мотивировал это приближением, как он выразился, выпускного сабантуя, и в связи с этим более часто изматывающие пробежки под прикрытием боевых постов по прилегающей к вокзалу территории счел совершенно необходимым. «Тяжело в учении, легко на работе», – приговаривал он и в очередной раз выгонял пацанов, одетых в полную боевую и нагруженных по самое никуда. «Вот как уйдем дня на три в рейд, тогда уж устрою я вам выпускной сабантуй со всеми втекающими и вытекающими. Готовьтесь, морально готовьтесь, ибо физически к этому подготовиться невозможно». И он корчил зверскую рожу и злобно пучил глаза. Родионыч, конечно же, пугал. Физически ребята были сейчас готовы, как никогда прежде. Годы тренировок сделали свое дело. Тело радовалось работе и движению, практически мгновенно восстанавливалось после любых перегрузок. Организм работал, как дорогие швейцарские часы. Точно, четко и без перебоев. Многокилометровые пробежки и тяжелые нагрузки стали неотъемлемой частью их жизни. Мышцы уже не ныли после трехчасовой тренировки по рукопашному бою, набивке или работы на тренажерах. Услыхав однажды от деда, что раньше мало кто из ребят его возраста мог пожать с груди 140 килограммов, ударом ноги сложить пополам набивочный мешок со смесью опилок и песка или пробежать 10 километров, не сбив дыхание, Данил был так этим удивлен, что целый день ходил в раздумьях, как же это возможно. Для него это было нормой. И физическое состояние среднего человека он считал чем-то вроде немощи или пожизненной инвалидности. Сроки боевого выхода были объявлены заранее. «Неделю у вас на подготовку», — сказал как-то полковник на одном из занятий. «Выходим утром. Все самое необходимое с собой, но не более того. Конечно, каждый может тащить то, что считает нужным, но если отстанете, ждать не будем». «Патронов-то хоть получим?» — спросил Порох. Полковник удивленно поднял брови. «А то как же! Какой же это боевой выход с пустыми-то стволами?» После той памятной всем засады на черный караван, полковник раздал каждому участнику боевых действий по блатному противогазу ГП-7В с устройством для питья и по автомату. Объяснил это тем, что у каждого сталкера отныне должен быть свой верный боевой товарищ, с которым и в огонь, и в воду, и сквозь медные трубы. А вот патронов... Патронов не дал. Сказал: «Патроны сами добывайте. Чай не дети малые. Патроны — это теперь валюта. А у нас, в нашем положении, каждая копейка на счету». Пацаны не обижались. Было бы оружие, а уж чем стрелять найдем. «И девятку дадите, товарищ полковник?» — с надеждой спросил Данил. Боезапас-то он тогда для ВСС в караване нашел. И даже успел выгрести, пока таскали ящики от вокзала до убежища. Но не так много, как хотелось. Всего-то 6 коробочек по 20 патронов каждый, да и те потом почти все по целям на тренировках расстрелял. Но последнее все же берег. Мало ли, пригодятся. «А вот девятки, увы, не получишь», — покачал головой Родионыч. «Патрон редкий, и мало его на складе. Так что своим обходись. А кстати...» — он прищурился, глядя на Данила, будто что-то припоминая. «Ружьишко цело у тебя? Ну, то, что вы с Санькой из дедовой квартиры забрали». «Конечно, цело. Чего с ним будет-то?» – пожал плечами Данил, все еще не понимая, куда клонит наставник. «Ну вот и хорошо», – кинул Родионыч. «С ним можешь идти. Картечью только затарься. ВСС для зрелых дядек возьми. Будет, такие найдутся. А дробовик – для живности. Самое то – по небронированным целям, да с близкого расстояния. Я же разве не учил?» «Учить-то учил. И Данил все это прекрасно знал и помнил, но...» Это что же получается, люди добрые? Все как матерые сталкеры с калашами, да с полными подсумками патронов пойдут, как в реальном бою, а он с двустволкой через плечо. На охоту, что ли, по уточке? Данил нахмурился, но промолчал. «Пускай уж. Чего там? ВСС есть, боезапасец кое-какой найдется, и ладно. Без дробовика обойдемся. Винтовка его любому автомату 100 очков форы даст. Разве что патроны экономнее расходовать. Очередями не палить, а ювелирно работать, снайперски, по одной пуле в цель класть. Тогда полный порядок будет». Со снайперской работой, правда, не всегда клеилось. Это Вана епархия, у него отлично получается. Что не выстрел, то в десятку, причем в самую середину. Пулю в пулю на любом вменяемом расстоянии укладывает. А у самого Данила так пока не выходило. На трех сотнях он в десятку через раз попадал, а на четырех и того меньше. Хорошо, если 3 попадания из 10. Из калаша, конечно, легче работать. Резанул очередью, патронов-то достаточно. И все, есть попадание. Правда, к вечеру, подумав немного, решение не брать с собой ружье он поменял на противоположное. А почему бы в самом деле и не взять? Убойность у него отличная, по любому мутанту, кроме разве что птицы Рок и Куропата сработает. Да и с птицей можно сладить, если куда надо ударить. Тот зимний выход он отлично помнил, и ружьишко тогда им с Санькой ой как помогло. Так что рано его со счетов-то списывать. Взять его можно, вот только модифицировать немного и чехол перешить. К переделке приступил незамедлительно. Сходил к Робинзону в дизельную, добыл ножовку по металлу и отпилил к чертовой матери стволы почти под самую антапку. Проделал то же самое с прикладом. Подточил немного на предмет шероховатостей, скинул пару раз, примериваясь, и остался вполне доволен. Вот теперь самое то. И мобильнее, и удобнее, и боевой потенциал не сказать, чтобы уж очень пострадает. Разброс только чуть увеличится, сноп пошире пойдет. Но это даже на пользу. Нам из него белку в глаз не бить. Только вот деду решил пока об этой самовольной модификации не говорить. А то серчает еще дед. А он хоть и постарел уже, но рука все так же крепка и тяжела. Подзатыльники получать не больно охота. Особенно если тебе почти 19 и считаешь ты себя самостоятельным, матерым уже сталкером. Дед, правда, его чуть не застукал, пришел спустя буквально пару минут после всех проделанных работ, застав в полном разгаре только стадию уборки. «Ты чего это тут?» – проворчал он подозрительно, снимая ботинки и глядя, как внук прилежно подметает пол. «То не заставишь, а то нате вам». «Скоро в рейд уходим», – ответил Данил. «Вот, насорил, готовлюсь помаленьку». «А, ну-ну. Опять, значит, погонит вас по горам, по долам. Ты чулок-то починил?» Ремешок бахила ОЗК у Данила оторвался еще с месяц назад, но пришить все как-то времени не доставало. Обходился пока тем, что веревочкой подвязывал. Веревочка держала неплохо, но иногда бахил все-таки сползал. Тогда приходилось останавливаться и заниматься устранением. Времени это много не занимало и не сказать, чтобы мешало. Но 2 раза он уже получил нагоняй от деда и 1 раз от полковника. Понимал, что за дело, но это казалось такой мелочью, да и все, руки как-то не доходили. Снаряжение патронов и чистку оружия Данил считал более важным, нежели какую-то там веревку. «Да ладно, дед, чего ты?» – отмахнулся он. «Успеется. Неделя еще на подготовку». «Ну, смотри», – присаживаясь к столу, проворчал дед. «Как вообще? Готовы? Нормально пройдет?» «Конечно, готовы», – успокоил старика внук. «Все как по нотам». К рейду они с Сашкой впрямь готовились основательно. Понимали, что тяжело будет, потому и старались максимально себе этот выход облегчить. Не первый раз на поверхности знали, что к чему. Вода, оружие, патроны, защита – это самое необходимое, без этого смерть. Данил накрутил зарядов с картечью, снарядил запасной магазин ВСС, вычистил оба ствола, наточил нож и лопатку, наполнил водой 2 фляги. Да еще 4 литра в пластиковых бутылках припас. Иринка, она тогда уже появилась в жизни Данила, но одной семьей пока еще не жили, вымыла УЗК, противогаз, подштопала снарягу. Сунулась было рюкзак укладывать, да Данил ее шуганул. Не умела она тогда еще как положено это делать. Так и норовила наверх всякого барахла пихнуть, тушенки там или бумагу туалетную. Нет, чтобы патронов, аптечку или фильтр противогазный положить. Засунет их аж на самое дно. А наверх всякую дрянь вытащит, чтобы, значит, на привале далеко не лезть и, пожрамши, с удобством в туалет сбегать. И не понимает, что патроны, они поважнее удобств будут. С жопой-то не вытертой ты на поверхности еще проживешь, а вот с пустым рожком автоматным – это вряд ли. Женщина, одним словом. Вышли они рано утром. Каждый нес на себе автомат, два спаренных подсумка с магазинами на поясе, лопатку, нож, аптечку, дозиметр, фонарь, карту города и прилегающей местности. И рюкзак, в котором была только вода, немного тушенки, мешочек сахара, комплект чистого белья, спальник, фильтры для противогазов и бутыль с раствором для дезактивации ОЗК. Остальной объем занимали патроны. Много патронов. По 420-х пакета на каждого. Ребята отлично помнили занятия по тактике малых групп и рассказы полковника об уходящих в разведку бойцах, которые затоваривались боезапасом по самое никуда, даже еды почти не брали. Пожрать можно и потерпеть, а вот без патронов долго не вытерпишь. Сам полковник нес только пулемет с боезапасом, аптечку и свой офицерский планшет, распределив остальную поклажу поровну на всех. Даже радиостанцию его тащил Серега Соник, радист группы. «Старенький я уже в полном боевом бегать», — с усмешкой сказал Родионыч, хотя ребята прекрасно знали, что он и в свой полтинник сохранил отличную физическую форму и уж если не даст форы, то, по крайней мере, не уступит никому из своих воспитанников. «Придется уж вам за меня поработать. Поможете старичку, поднесете вещички. Чай не развалитесь». И горестно так вздохнул. Лицемер. Перед выходом распределились по боевым тройкам. Делились по желанию. Многие группы уже к тому времени сформировались, и ребята прекрасно понимали, что в бою лучше работать с тем, кого уже изучил и чью реакцию на внешние раздражители уже знаешь. Третьим в их с Сашкой пару Данил попросил китайца. «Бери Ваньку», — выслушав его, кивнул полковник. «Все верно. Снайперская пара, если что, поработайте. Ну, а Сашка с калашом. В прикрытие да наблюдающим». Маршрут Родионыч проложил серьезный. «Нам из этого выхода нужно максимум практической пользы извлечь», — предупредил он бойцов. «Не только вам экзамен устроить, но и окрестности изучить. Это сейчас задача первостепенной важности. По карте ориентируемся, а карте-то уже 100 лет в обед. Местность-то как поменялась, а? Так что вот вам маршрут». Вытащив из планшета карту позиционного района, он ткнул в нее пальцем. «Запоминайте и на выход». Маршрут был таков. Первый день Родионыч наметил прочесать все подступы к вокзалу на глубину в 2-3 квартала. Прилегающую местность необходимо было знать досконально, а то вот так вот выяснится в самый неподходящий момент, что, к примеру, в мебельном комбинате неподалеку какое-нибудь чудо-юдо гнездо себе свило. Он нехорошо тогда может получиться. Второй день планировали посвятить исследованиям восточной оконечности города, микрорайона с поэтическим названием Ясенки. Там завод «Ромб», районная больница, торговые центры. Глядишь, и раздобудут чего полезного. А по пути можно и в здание полиции залезть, если, конечно, сирены будут рады нежданным гостям. После микрорайона в восточной части города пунктирная линия на карте вела в северную его часть. Здесь лежал еще один микрорайон с не менее поэтичным названием «Березки». Электрические сети, зона, те же торговые центры, автотранспортное предприятие. Здесь тоже можно было неплохо поживиться. Ну и напоследок, как самый лакомый кусок, полковник оставил войсковую часть неподалеку от убежища. Ей планировалось заниматься весь третий день. Впрочем, некоторые участники рейда имели другое мнение. «Ха! Да тут ходить-то!» Глянув на карту, усмехнулся Порох. «За пару дней можно все обойти. Глянуть оба микрорайона, переночевать где-нибудь и домой через войсковую часть вернуться», — поддержал его Дума. Полковник оглядел их оценивающе, переводя взгляд с одного на другого. «Не хвались, идучи нарать, а хвались, идучи срати!» Последнее слово получилось двусмысленно, но никто не засмеялся. Все помнили страшную участь ломтя, сломанного миксером. Выбравшись из здания вокзала, Данил первым делом глянул на небо. Сверху капало. Денек намечался пасмурный, термометры на посту наблюдающего показывали не больше 20, и это было хорошо. Не так тяжело 3 дня в ОЗК провести, разоблачаясь лишь на сон и отдых. Да и то, разоблачаясь ли. Все зависело от того, сможет ли группа под конец дня найти убежище с фоном хотя бы в один рентген или нет. Шансы, конечно, были, разыскать только не вскрытое помещение без вентиляции, куда за эти годы не нанесло радиоактивной пыли, но загадывать заранее – примета, как известно, нехорошая. Полковник сразу же скомандовал рейдовое построение, наметил передовые фланговые дозоры, замыкающих. Вперед выдвинулся ариец, товарищи. Место по бокам заняли группы тандемы. Сзади пристроился Топтун. «Пункт номер раз. Угол Гагарина и Комсомольской», – задал направление Родионыч. «Вперед!» Двигаясь в ядре, Данил внимательно поглядывал по сторонам. Хотя группа и была многочисленной, все же надеяться на это и расслабляться не стоило. Выродки, к примеру, твари те еще. Хоть и безбашенные, однако инстинкты у них будь здоров. И засаду могут устроить, и еще подлянку какую преподнести. А уж если начнут камнями пулять, тут хоть носом в землю падай. Разобьют стекло в противогазе или резину камнем порвут, пыли наглотаешься, и все, ничего тебя больше не спасет. Так и будет она, пыль эта, внутри сидеть и организм твой травить. «Первый фланг, внимание!» — подал голос Родионыч. «Сергей, мебельный кабинет проходим, а ты ворон считаешь». «Никак нет, товарищ полковник», — донеслось в ответ. «Она там одна, кружит тварь такая». Данил глянул вверх. В серой мгле туч, нависающих сверху, и впрямь ясно просматривалась парящая черная клякса – птица-рог. Нападать-то она сейчас вряд ли решится. Группа слишком многочисленна. Примут в 20 стволов, одни ошметки полетят. Но присутствие ее давило на нервы. Все ж таки, кто ее знает, птичку эту? Что она там себе в голове думает? Полковник, видимо, был того же мнения. Задирая то и дело рыло противогаза в небо, он знакомым жестом махнул рукой. «Влево принять!» Тотчас же привычно перевел Данил, и группа сместилась, укрываясь под деревьями вдоль дороги и прижимаясь к стенам домов. Дойдя до пересечения улиц, остановились. «Работаем по Комсомольской», — сказал полковник. «Порядок такой. В работе всегда три группы, остальные со мной в ядре. В мобильном резерве или на замене. Чистим дом, входим, располагаемся. Ядро заняло оборону. Три группы со связными выходят на зачистку соседних домов. Зачистили, ядро выдвигается в самый дальний зачищенный дом по ходу движения. Группа обеспечивает подход, встречает ядро. Остальные присоединяются по дороге. Вошли, заняли оборону и все заново. Распределяю роли. Первая группа. Добрыня, связной Цукер. Вторая. Ариец, связной Топтун. Третья. Порох, связной Соник. Доклад через каждые 2 минуты. Работаем». Данил с усмешкой поглядел на арийца. Не повезло Илюхе со связным. Роман парень неплохой, но какой-то очень уж медлительный. Тугодум, одним словом. Оно может и правильно, что он сначала подумает 10 раз, а потом уже делает, но не в критических же ситуациях, когда каждая секунда на счету. Вообще, вся эта затея с прочесыванием начинала нравиться ему все меньше и меньше. Связи, считай, почти никакой. Один связной на группу, да и тот только для внешней связи, с ядром. А внутри группы как быть? Между бойцами где связь? Как взаимодействовать? Деваться, однако ж, было некуда. Приказ есть приказ. Да, со связью беда. Добрынин это прекрасно понимал. На складах убежища имелись только громоздкие военные Р-109М, и было их не так много, как того хотелось бы, а потому полковник старался обходиться минимумом. Да и потом, чтобы каждому быть на связи, это надо каждому такую бандуру иметь, а люди и так нагружены неслабо. Подвижность снижается, а это уже прямой ущерб боеспособности. Тогда уж лучше как есть работать, без связи, чем гроб такой на себе таскать. Угловые дома, трехэтажный дом по левой стороне и двухэтажный по правой зачищали долго. В квартирах, открытых всем ветрам, было пусто. Тут наверняка уже побывали нынешние хозяева жизни. А квартиры с запертыми дверями полковник трогать не велел. Это теперь не квартиры, могильники. Во многих наверняка до сих пор лежали их бывшие владельцы, и разорять такой склеп без особой надобности не стоило. Обходя квартиры одну за другой, Данил с какой-то тоской, замешанной на жалости, глядел на то, что стало с когда-то обжитым и уютным людским жильем. Теперь квартиры напоминали логово какого-нибудь бомжа-алкоголика. Обои прогнили, висят грязными мохнатыми лохмотьями, мебель отрухлявила, тронь развалится. Бытовая техника превратилась в ржавый лом. В одной из квартир все было перевернуто, будто здесь долго и основательно бушевал ураган. А в другой, на первом этаже, в кухне, на полу и стенах, сталкеры увидели множество длинных рваных борозд, явные следы когтей. Похожие борозды имелись и на полу, и в прихожей. Создавалось впечатление, что здесь очень долго и основательно один хищник драл другого, а потом, подхватив, утащил куда-то в одном ему известном направлении. И тот, второй, которого тащили, пытался вцепиться в пол, зная о печальной судьбе, которая ему уготована. Кое-где они натыкались на обглоданные костяки бывших хозяев, однажды нашли мумифицированный труп маленькой девочки. Тельце лежало среди тряпок на полусгнившей кровати в темной комнате без окон, и на высохшем лице навечно застыла маска тоскливого ужаса и безнадежности. Данил попытался укрыть ее хоть чем-то, однако все, к чему бы он ни прикасался, расползалось, падая на пол клочьями ни к чему не годной трухи. В конце концов, тело все же получилось накрыть большим куском скукожившегося и высохшего до каменного состояния линолеума. В доме деда Михи, следующем по улице, пробраться получилось только в один подъезд из имеющихся четырех. Три остальных, в том числе и тот, где они с Сашкой прятались когда-то от выродков, хозяйственно заплел своими лианами разросшийся на крыше вьюн, и попасть туда не представлялось возможным. «Глянь, какие толстенные!» Выходя на крыльцо, зачарованно пробормотал Сашка и указал на свешивающиеся с крыши стебли. «Слона придушит, не заметит». Счетчик, шагающий впереди, вдруг упал на одно колено, пряча за парапет крыльца. Трое сталкеров, мгновенно среагировав, попадали тут же. «Здание детсада движения. Второй этаж, крайнее правое окно», – прошипел китаец. «Мужик какой-то мелькнул. И прикиньте, без противогаза». «Мы тоже без противогаза бродили», – вспомнил Сашка. «Там фон нулевой. Мы ведь рассказывали». «Да ведь 2 года прошло», – отмахнулся Ли. «Упомнишь тут». «Цукер, запроси у полковника, кроме нас из убежища кто-нибудь вылезал сегодня?» – попросил Данил. «Что за чудо там шляется? Ну-ка!» Выглянул осторожно из-за парапета. В указанном окне в самом деле маячил человек без противогаза. От крыльца до детского сада, выходящего во двор тыльной стороной, было 200 метров, и подробностей Данил разглядеть не сумел, но темная фигура в комбинезоне УЗК за бликующими стеклами все же просматривалась. Человек стоял и спокойно глядел в их сторону, не выказывая никаких враждебных намерений. «Может, проверим?» – с сомнением протянул Ван. «Я не пойду», – тут же решительно отозвался Сашка. «Нахрен, мне и в прошлый раз хватило. Там такая тварюга сидит, любо-дорого. Как она только этого мужика не сожрала. А хребет ведь так и сгинул. Так это не хребет ли часом?» – взволновался Цукер, отрываясь от радиостанции. «Нет. Хребет тощий был, а там вон какой бычара. Дан, на тебя похож», — удивленно пробормотал китаец. Он уже положил свою винтовку на парапет и сейчас глядел в оптику. «Плохо видно, стекла бликуют, но... Блин, точно вам говорю? Такой же лысый и ружье в руках». Данил вздрогнул от неожиданности, и смутная догадка вдруг забрезжила в его голове. С прошлого их похода в детский сад минуло уже порядочно. Многое подзабылось. И сейчас он не мог уже точно сказать, шел ли он тогда с ружьем или ВСС, но то, что по детсаду они с Сашкой бродили без противогазов, мог сказать наверняка. И в окнах они тогда очень уж много непонятного видели. «Так, может...» «Полковник с убежищем связался. Говорит, на выходе вообще никого. Проверили по журналу», — доложил Цукер. Сквозь стекла противогаза видны были его полные тревоги глаза. «Отходить приказывает». «Значит, не наш это...» «В таком случае лучше стрелять сначала, а уж потом разбираться», — пробормотал счетчик, глядя в прицел. «Вобью ему пулю в башку, и вся недолга». «Бабах!» Данил, не ожидавший, что Вань действительно выстрелит, дернулся, врезавшись фильтром противогаза в бетон парапета. «Твою мать! Почему без приказа?» — яростно зашипел он, ухватив китайца за руку. «Пуля стекло не пробила», — растерянно пробормотал Вань, оборачиваясь. «Это как так может быть?» «Там все что угодно может быть», — усмехнулся Сашка. «Ты зачем стрелял?» — уже спокойнее спросил Добрынин. «Там второй появился», — ответил китаец. Он уже сидел, привалившись спиной к парапету, и разглядывал винтовку. Будто это она была причиной его неудачного выстрела. Вынырнул из глубины комнаты и автомат скинул. «Так я не понял, почему не пробило-то? Там стеклышки такие, волшебные. А стрелял ты только что в меня». Нервно захихикал Сашка. Он, тяжело дыша, сидел, привалившись спиной к парапету и бешеными глазами глядел на китайца. «Дан, ты вообще понял, что сейчас произошло?» Данил сглотнул. Горло вдруг как-то мгновенно пересохло и почувствовал, как по спине побежали ледяные мурашки. «Точно. Один в один ситуация. Ты тогда эксперимент еще затеял. Вот пуля тебе в ответ и прилетела». «Как это в ответ?» – оторопел Ван. «Он вот сидит». «Да так! Мы когда там бродили, все это и видели!» – заорал Сашка, уже не сдерживаясь. «Мы же рассказывали тогда!» «Да ведь никто не поверил!» – тотчас же начал оправдываться Ван. «Решили, что монстр вас загипнотизировал, морок навел. Но кто же мог подумать, что все это правда? Я и сейчас не больно-то верю». «А веришь ты, что СВД твоя стекло не пробьет?» – парировал Данил. «Обычно оконное стекло». Ван подавленно молчал, не зная, как ему реагировать на открывшиеся обстоятельства. «Вот то-то же». «А из-за чего мы туда полезли, помнишь?» – спросил Сашка, глядя на товарища. «Я вот только сейчас вспомнил. Карванщики тогда полковнику донесли, что в детском саду лысого мужика без противогаза видели. Там же, на втором этаже. Вот он нас и заслал. И учитывая, что мы только одни такие смелые там побывали, вывод сам собой напрашивается». «Вообще херня получается», — поежился Ван. «Это что же? Вас там видели до того, как вы там появились? Бред какой-то. И теперь вы снова там? И там, и здесь?» «Да нет, что ты. На тебя монстр сейчас морок навел». Наверное, самым ядовитым тоном, на который он был способен, сказал Санька. «Или газ. Это ты с нами внутри не бывал», — криво усмехнулся Данил. «Я после той ночи уже и не сомневаюсь, что возможно все. Ну, то есть вообще все. Там со временем и пространством жуткие вещи творятся. Идешь, а туда, куда нужно, не приходишь. Попадаешь совсем в другое место». «А окна — это не окна вовсе, понял?» — присовокупил Сашка страшным голосом. «В них все, что угодно можно увидеть». «Ладно, не пугайте», — усмехнулся Ван. Но Данил отчетливо видел, что китайцу не по себе. Он даже усмехнулся как-то натужно и неестественно. «Полковник опять по связи выходит», — подал голос Цукер. «Про выстрел спрашивает. И не нужна ли нам помощь?» «Скажи, отходим», — отозвался Данил. Высунулся, поглядел еще раз на здание детского сада, на окна. «Все, хватит. Пошли отсюда». «Те домишки не будем прочесывать?» — спросил Юрка, кивнув на два двухэтажных домика, стоящих справа углом к пятиэтажке. «А ты не в курсе разве, кто там живет-поживает? Там в прошлый наш с Санькой визит выродки обитали. Так что, если тебе кишки жмут, можешь туда прогуляться». Цукер опасливо поглядел на темные провалы подъездов и быстро помотал головой. «Ну нет, полковник приказал, значит, возвращаемся». «Вот и я о том же», — усмехнулся Данил. Ядро во главе с Родионычем за прошедшие полтора часа продвинулось недалеко. И теперь группа в полном составе сидела в угловой квартире пятиэтажного дома на втором этаже. Родионыч был встревожен. «Что там у вас? Докладывайте! Кто стрелял? Почему?» «Выродок», метнув быстрый взгляд на своих, ответил Данил. Вся эта история с детским садом отчетливо попахивала. И вроде бы давно уже пройден этап, а тут приходится назад возвращаться. Закопать ее уже поглубже и дело с концом. Из подъезда вылез, Ван его там же и положил. Родионыч одобрительно кивнул. «А вы почему так мало продвинулись?» – спросил Данил, мысленно возблагодарив Цукера и Ли за молчание и спеша побыстрее оставить щекотливую тему. Отошел, присел у стенки, подтягивая так и непочиненный бахил. «Сколько времени прошло, а мы все на месте топчемся». «Это вы там топчетесь?» — проворчал вместо полковника, сидящий тут же у окна дума. «Ариец уже три дома проверил вдоль по улице. А порох аж до общаги нефтебазы дошел. Теперь назад возвращается». «Почему? Дальше не идем?» «По этой улице нет», — ответил Родионыч. «Дальше уже войсковая часть, а она напоследок запланирована. Чистим вдоль Гагарина еще на два квартала, а потом уходим по маршруту».